Глава шестая. Нищий богач. На другой день, за вечернюю службой, Марденко по-вчерашнему слонялся в притворе за спинами нищей братьей и по-вчерашнему же двурушничал с каким-то волчьим выражением в стеклянных глазах, которое появлялось у него постоянно при виде денег или какой бы то ни было добычи. Фомушка на сей раз не донимал его тычками, и однако Марденко все-таки спустился с паперти раньше остальной нищей братьи. Преследуемый градом критических и обличительных замечаний со стороны косоглазого слюняя и баб-попрошаек. Угрюмо понурив голову, шел он в своем дрянном развивающемся халатишке, направляясь к Средней Мещанской, где было его обиталище. В саженях в 10 расстояния за ним шагал высокий человек, ни на минуту не упуская из виду понурую фигуру старика. У ворот грязно-желтого дома, того самого, где обитала Александра Пахомовна, мнимая тетушка Зеленькова, и где неисходно пахло жестяною полудой, старик Марденко столкнулся с молодым человеком. «Здравствуйте, папенька», — сказал этот последний тем болезненно несмелым голосом, который служит признаком скрытой нужды и подавляемого горя. Неожиданность этих слов заставила вздрогнуть старика, погруженного в свои невеселые думы. Он из-под лобья вскинул тусклые глаза на молодого человека и глухо спросил его ворчливо недовольным тоном. «Что тебе? Чего пришел? Чего надо?» «Я к вам навестить хотел». «Навестить? Зачем навещать?» «Не к чему навещать. Я человек больной, одинокий, веселого у меня мало. Да ведь все ж я сын вам, повидать хотелось». «Повидать? А чего видать-то? Все такое же, как был. Небось, не позолотился. Участие, что ли, показывать? Зачем мне это? Разве я попрошу? Не надо мне этого. Ничего не надо. Я к вам за делом». «Да, да, знаем мы эти дела, знаем. Денег, верно, надо? Нету у меня денег, слышишь ли? Нету. Сам без копейки сижу. Вот оно, участие-то ваше, только из-за денег и участия, а по сердцу не жди». У молодого человека сдержанно сорвался горький и тяжелый вздох. «Хоть обогреться-то немного, позвольте», — сказал он, тщетно кутаясь в свое холодное короткое пальтецо, и видно было, что ему тяжела, сильно тяжела эта просьба. «Разве холодно?» «Мне так нисколько не холодно», — возразил старик, — «и дома не топлено нынче, 2 дня не топлено». «Ну, бог с вами, прощайте», — проговорил юноша, и медленно пошел от старика, как человек, которому решительно все равно, куда бы ни идти, ибо никакой цели. Тень чего-то человеческого раздумчиво пробежала по бледно-желтому неподвижному лицу Марденки. «Иван! Эй, Ваня! Вернися! Я уж, пожалуй, чаем тебя напою нынче», — сказал он вдогонку молодому человеку. Тот машинально как-то повернулся назад и прошел вслед за стариком в калитку грязно-желтого дома. Высокий человек, неуклонно следовавший за Марденкой, еще о самой паперти Спаса, сделал вид, будто рассеянно остановился у фонаря, а сам между тем слушал происходивший разговор и теперь вслед за вошедшими юркнул в ту же самую калитку. В глубине грязного двора, в самом последнем углу, в который надо было пробираться через закоулок, образуемый дровяным сараем и грязной ямой, одиноко выходила темная лестница. Она вела во второй этаж каменного двухъярусного флигеля, где находилась квартира Марденки. Низ был занят под сараями и конюшней. «Постой-ка, надо вынуть ключи», — сказал он, остановясь у входа, и достал из-за пазухи 2 ключа довольно крупных размеров, захватившие их в обе руки таким образом, чтобы они могли служить оружием для удара. «Лестница темна, не равен час лихой человек попадется», — пробурчал Марденко и осторожно занес уже было ногу на ступеньку, как вдруг опять остановился. «Ступай-ка ты, Иван, лучше вперед, а я за тобою». Молодой человек беспрекословно исполнил это желание подозрительного старика. «Разве вы Христину отпустили?» — спросил он, нащупывая ногами ступеньки. «Нет, держу при себе. Нельзя без человека. Уходить со двора иной раз приходится», — пояснил Марденко, отыскивая на двери болт с висящим замком. «Да где ж она у вас теперь-то? А я ее запираю в квартире, пока ухожу. Так-то вернее выходит. По крайности, знаю, что не уйдет. А тебе-то что это так интересно?» — вдруг спросил он подозрительно.